По словам Любы, операцию по двойному подкату к враждебному острову придумали они сами, ее группа, но вижу же, что и без Николая и Кальда тут не обошлось. Чувствую комплексный подход, мои бы скорее напролом поперли. Ладно, не в этом суть, да и победителей не судят. Операция по принуждению к миру острова Паков прошла следующим образом. Катамаран остановился вблизи острова, демонстративно стали некие учения проводить, что-то там с парусами делать, ставить, убирать и снова ставить. Зато островитяне хорошо разглядели, что на судне, так будем флагман называть, флажок какой-то есть, двое мужчин, явные моряки и подростки, парень с девушкой, мирно что-то делают, на берег не высаживаются, хотя и пристать к берегу могли бы. Островитяне сами им показались, двое, женщина и ребенок, ну или подросток, и никаких вредных мужиков с ружьями и базуками. Тем временем с противоположной стороны к острову моторка скрытно подошла, с десантом, высадились, и обнаружили только тех, кто показался, больше никого, никаких засад, стали знакомиться и разбираться с теми, что есть. Кстати, правильно я предположил, двушкой этот остров оказался, размеры рулят, подтверждается моя теория, скорее всего и на других островах чего-то такого подобного ожидать следует. Оказалось следующее, по словам обнаруженных островитян, про первых немирных пакистанцев, тех, что мы тут на доме успокоили, они ничего толком не знают, да, поняли, что кто-то до них там был и все, только кострище их нашли, потом афганец Азад там появился, это он в нас и стрелял, ну надо же свободный какой, это я без перевода понимаю, по-татарски Азад, свободный, есть такой журнал Азад Хатын, свободная женщина, кстати, как выяснилось, не просто какой-то абстрактный афганец, нет, представьте себе, хазареец, то есть, чуть ли не потомок древнемонгольских племен, издавна проживающих на территории Афганистана, то ли охотник, то ли душман непримиримый, или все сразу, сейчас уже и не понять, но попал он с ружьем, дальнобойным буром, Ли Энфилдом. Ну надо же, как повезло, почему вот таким везет, вот из него и палил по проезжающим, Робин Гуд, блин, горный. Типа ему противно было нашу движуху туда-сюда наблюдать, то ли реально двинутый на тему тормозить корованы, то ли еще что, уже и не спросишь. И мальца 11-летного афганского таджика Шайбана тому же учил, он там вторым появился, но пацан не из горного кишлака, как Азад, а из самого столичного Кабула, можно сказать, городской. В школу поначалу ходил, потом отца какие-то люди убили, опять сейчас уж не установить какие именно. Там кого только не было за последнее время, может и американцы, они последние там активно отметились. Малец работал, что-то шустрил на рынке в качестве принести-унести, как-то заработать пытался, матери старался помочь. Больше всего при попадании сюда на платформу его огорчало, что не знает, как там младшие братья и сестренка без него. Тут, на островах слушал старшего, ну это понятно, какой у него выбор-то был. Потом того подстрелили, нарвался-таки вольный стрелок. Похоже, как раз мои и подстрелили, или Люба, или Фидель в него попали, когда мимо с супертазиком проходили, ну надо же, ганфайтеры какие, в лед бьют. Самым жутким для пацана оказалось одному остаться, когда от загноившейся раны Азат умер, похоронил, а наутро Анора появилась. Студентка бухарского филиала Ташкентского университета, училась по специальности водное хозяйство и мелиорация. Она и решила больше на острове не прятаться и открыться кому-то из проходящих мимо. Ну ладно хоть нашим, не голландцам. Шайбан говорит, что какие-то европейцы кроме наших еще к острову подходили, тоже стреляли, но Азат и в них тоже сам стрелял. Вот ведь неугомонный. Ну и по делам значит пулю словил. И хватит о нем, винтовку почистим и на вооружение нашей группы примем. А людей, глянул на Резвана, как он вокруг них хлопочет, ясно мне все стало. Ну, оттягивать не буду. Резван Абы, как тебе новое пополнение? Спасибо тебе, кот, словно внучку обрел, похоже даже на мою Юлду Сбике, да и парнишку как своего вырастим. Лично прослежу, да не мне, вон Любе с Вазифом скажи, они их нашли. Скажу, непременно скажу. Но сначала тебе говорю, ты старший, объясни им тогда, сегодня решать надо, завтра мне некогда будет, может на день-два отъеду. Да готовы они, с самого знакомства готовы. Внучка, сам видел, по-русски немного понимает, а малой при ней, успели уже с любой джаным поговорить. Ну и тянуть тогда нечего, зови, заявление о вступлении надо сделать. Раис Кот, просим принять нас в вашу группу, тут и запеликала, есть, приняты. Как же я люблю этот звук. Поощрение. Расширение численности группы. Разовая весовая поставка 10 кг по выбору оператора. Ух ты, ну в этот раз горючкой возьму. Продуктов пока достаточно, тем более сегодня. Поощрение. Расширение территории. 20 литров горючего. Ну наблюдатели, ну дают, мысли мои читают, что ли. Ладно, пока канистру возьму, а на первый приз риса какого-нибудь дальневосточного сорта, Резван плов сделает, и гречки нам знакомой по 5 кило. А наши агрономы пусть попробуют посадить и того и другого. Не на еду пока, посмотреть, как оно здесь растет или нет, ведь неизвестно, сейчас что-то дают, а потом могут и не дать. Вот и создадим запас. Кстати, насчет запаса. Николай, давай-ка ты еще раз расскажи. Да чего там рассказывать-то? Капитан судно опробовал. Вход хороший. Про находку расскажи. Подошли ближе. Кинули якорь. На камни лезть не стали. На надувной подобрались к самым камням. Там несколько скал разного размера. Примерно с 1,5-2 десятка. Вот рисунок. Зарисовали мы их, как ты просил. Там отмель примерно посередине. И несколько камней в отлив образуют маленький островок. Людей нет и не было никогда. А вот видение Наташи подтвердилось. Нашли мы его. Между скал обнаружили застрявший круглый спасательный ботик красного цвета. Возможно, его несло течением. Вот на тех скалах он и закончил свой путь. На острый камень налетел и в общем починить можно. В ремкомплекте надувнушки резиновый клей и ткань есть. Завтра сделаю. Уже прикинул как. Думаю, одного человека держать будет. Но не более, максимум, двух мелких подростков. Если за утро сделаешь, завтра с собой возьму. Есть тут у нас подопечные, австралийцы коренные. Не как Лука, реально аборигены. Давно на нашу лодочку глаз положили. Вот и поделимся, надо их к себе расположить. Там на острове соляный пласт наружу выходит. Ну ты понимаешь, надо чтоб наш он был. Тогда я прямо сейчас начну. Погоди, успеешь еще, не отвлекайся, дальше рассказывай. Что из тебя все как клещами вытаскивать приходится? Колись давай, Коля. Николай, Катя, Николай или Мичман, мне так проще. В том ботике, похоже, контейнер-то и был изначально. Лодочка или точнее плотик спасательный, затонула, контейнер вывалился, хорошо там камни сплошняком, далеко не унесло. Кто туда его поставил, непонятно, но, судя по всему, это набор выживания, универсальный, предназначен для малой группы. Эх. Попадись мне такой на полундре, может у негров лодку и мне удалось бы захватить. Ну мы там его достали, посмотрели, а распределять что кому, уже ты сам рули. Там ножи есть, вот один кольдо подари, он на него глаз уже положил. И пистолеты сигнальные, ракетницы, тоже два, вручу, ну тогда и вторые ты забирай. Еще что, там сигнальные фальшфейеры есть, надо по всем лодкам распределить. Мало ли кому какой сигнал подать предстоит. Хорошо, раздавай. Еще там набор для ныряния. Его за мной закрепи. Попробуем понырять возле Зеланда. Может Томпсон Мильсоновский достанем. К тому же и еще одно место перспективное в плане подводных находок есть. Потом расскажу. Годится, бери. Бинокль, тоже капитану? Да, и я так считаю. И на каждую серьезную лодку обязательно по одному закажи. Еще, пищевые рационы, понятно. На кухню, но это любопытно, там по-английски надписи, похоже не нам посылочка-то шла, ты мне еще схему течения тамошнего нарисуй, прикину куда его могло тащить, еще что, малые рации похожего типа у нас тут уже есть, но и найденные две лишними не будут, там другое, большая рация, вот это действительно ценно, мы с капитаном смотрели, и люка твой тоже, наладить сможем, антенну надо заказывать. Вот вернусь после завтрашней поездки, и закажем, прикиньте что именно по деталям и материалу надо. День 16.1. Хитроумные европеи. Группа кота. Кот, дипломатия и торговля, когда жадные и скупые платят дважды, о, котелок. Здравствуйте, уважаемые соседи. Гутен так, Минихерин Европайр. Добро пожаловать на наш гостеприимный остров Котелок. Пограничную территорию здешней Российской Федерации. Это Люба наших гостей так приветствует. Молодец, правильно разговор начало, как и договаривались. До этого мы только пустыми руками махали, в знак приветствия, обозначая мирные намерения. И мы, и они, хотя на поясах непременную кобуру никто из нас и не прячет. Что ж поделать, жизнь тут такая, никогда не знаешь чем, порой, новые встречи обернутся. Да и солиднее так, представительнее. Вот насчет солидности, наше собственное упущение понял, Это мы пока только на слова преемники большой страны, на деле же, кто в чем, увы, как-то и не подумали об этом, и женщины наши не подсказали. Ругать их не буду, и за самим собой долю вины чувствую, но в другой раз непременно посоветуюсь, авось чего дельного и подскажут. Ничего страшного, мы в другом сильны, зато постепенно вот так и научимся тоже представительно выглядеть. У них, кстати, кобуры на всех однотипные, пистолеты, револьверы, или что у них там, по торчащим рукояткам сразу не скажу какие, но как-то все более единообразно, чем у нас, недотеп выглядит. Или же заказали они их по каналу так специально, чтобы у всех патроны единого образца были, или, как вариант, отыскали где-то, скорее первые, хотя, кто ж их точно знает-то, мы бы нашли такие, и тоже б в них прибыли. Но, пока, такого счастья, увы, не встретилось. Чем богаты, то и носим, не выпендриваемся. И у нас все как обычно, так и на земле бы было, не столь красиво, пока не так. Ну это-то мы теперь точно исправим, и на следующие официальные встречи с ними, или с кем-то другим, будем выглядеть гораздо лучше и представительней. Никогда не поздно хорошее и полезное перенять. И насчет национальной, или, скорее, приоритетной принадлежности нашей группы заявлено так специально, да еще и так подано, чтоб сразу в лоб, чтобы у них лишних аллюзий насчет нас не возникало. Именно Российская Федерация, ни больше, ни меньше. Назваться Советским Союзом как-то не решились, маловато нас все еще, да и ни к чему, по большому счету-то. Зато вот так, ни у кого вопросов из своих и не возникло, даже у наших испанцев и французов, когда мы совместно этот момент обсуждали. Им, насколько я понял, название понравилось главным образом потому, что Федерация, в которой они полноправные участники, а то, что российская я, ну, в общем-то, тоже понятно. Как же еще-то, и преемственность, какая-никакая, вон сколько нас разноязыких сгрудилось в кучу, по меткому выражению товарища Маяковского, если малые сгрудятся в кучу, то, что мы все тут нынче не при галстуках, а в повседневных своих тельняшках и камуфляже, и вовсе ничего не значит. Гости и сами совершенно по-простому одеты, что, собственно, и не мудрено, по такой-то полуденной жаре. Но, несмотря на это, выглядит, как уже отметил, как-то подчеркнуто представительно. Их сегодня тут трое, в этой лодке, на расстоянии менее полукилометра, даже скорее, ближе чуток, еще одна в море болтается, там двое обстановку пасут. Их охрана или гребцы, скорее всего, все сразу совмещают. И то, и другое, вполне вероятно, судя по всему, те-то точно со стволами, и серьезными. Ими, конечно, они особо не светят, но то, что они там у них есть, 100%. И внимательно за нами в бинокли наблюдают оба. Хотя они пока к нашему острову не приближаются, согласно предыдущей договоренности. Нас трое, и гостей только трое. Все, типа больше нету. Ишь ты, какие правильные. Орднунг, ну-ну. Ну тогда, потому же, и мы их заранее пугать не будем. Чем? Да есть у нас методы и на Костю Сапрыкина, но не все же их сразу приоткрывать. Так, анекдот как раз в тему подходит. Спрашивают в коммерческом общепите одного любителя вкусно покушать на халяву, на сколько частей резать для него торт, на 4 или на 8, отвечает, поразмыслив, что на 4, потому как, дескать, 8 сразу он не съест. Ага, от того же самого торта. Вот и мы сегодня так же и поступим, будем есть и осваивать все хотелки европейских гостей по частям. Можно и маленькими порциями, можно и побольше, как получится. Сколько осилим, столько и съедим. И их своими непременно накормим. Даем время высадиться, оправиться за камушком с дороги, и приступаем собственно к беседе, ради которой все мы здесь встретились. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это из песни, которая как раз к месту здесь и сейчас. Мы здесь хозяева, так сказать, принимающая сторона, потому-то нам надлежит и первыми вести беседу с прибывшими на эти переговоры гостями. Я говорю, Люба, как обычно, переводит, потому как сразу начинать с хиндихох и цурюк. Моего скудного запаса немецких слов, как-то невежливо, да и повода нет, пока нет, ну а голландского я и вообще не знаю. Слышал байку, что, якобы, то ли на голландском, то ли на датском их песенка про доброе утро нашим русскоязычным людям слышится как хуен морган, хуен морган. Но за точный подстрочный перевод не ручаюсь, вдруг чего не так поймут. Типа мы куда-то их направляем. Нет уж, лучше не рисковать. Испугим еще. Уже, Кстати, с первого знакомства нам стало понятно, что из гостей именно что не голландцы среди них здесь главные, хотя один из них, вот он, как раз таки и присутствует. Главные у них безоговорочно немцы, но формально все их национальные общины равны между собой и всем гарантируются равные права. Ну-ну, ага, как же, верим. У них, кстати, их, этих общин, уже несколько. Главевропеец, типичный, ярко выраженный ариец, немолодой и, вовсе даже, вопреки моим представлениям, не белобрысый, скорее с залысинами. Заметный лидер среди них, держится подчеркнуто вежливо, но по поведению его спутников видно, кто у них кто. Вполне вероятно, входил в номенклатуру и какое-то начальство там, на земле, изображал, и вот здесь уже успел в их лидера выбиться. Ну кто бы сомневался-то, такие решительные мужики как за мир могут ратовать, так и дранг нах остальным своим диктовать, хоть на вест, хоть на ост. Мы, кстати, от них, судя по всему, на вест, то есть на запад, а они от нас, соответственно, на восток или, если еще точнее, на северо-восток. Ладно, вижу, уже достаточно огляделись наши гости, снова типа оправились за камушком, посоветовались, теперь пора и мне вступить в беседу. Давайте теперь знакомиться, уважаемые господа. Я, глава нашей многонациональной группы, Андрей Котов, для друзей и врагов, просто Кот, так теперь и вы меня называйте. Надеюсь, очень надеюсь, встреча наша будет не последняя, и с вами мы будем в дальнейшем добрыми друзьями и хорошими соседями. Это милая улыбчивая девушка Люба, сегодня она переводчик и мое доверенное лицо в дальнейших переговорах с вами. Она из Белоруссии, а вот Вазиф Назимович Гусейнов, он из Азербайджана, наш лучший специалист по сельскому хозяйству и торговле. Ваши люди с ними именно здесь уже встречались, а меня вы все видите впервые. Рад знакомству, что от вас сюда прибыли самые важные и компетентные в вашем сообществе лица. Те, кто и должен вас представлять. Надеюсь, что переговоры наши поэтому пройдут в теплой и дружественной обстановке, и мы сегодня взаимовыгодно о чем-то с вами договоримся. Кивают, ну что ж, хороший знак, продолжаю. Наш анклав состоит из представителей разных народов бывшего Советского Союза, а также примкнувших к нам группы отдельных представителей других стран Востока и Запада. Да, вот так, вроде и все сразу и ничего конкретного. И то, что нам пришлось их изрядно здесь подождать, деликатно пока опускаем. Ну и не мудрено, мы-то на лодке с сильным мотором прибыли, и значительно раньше гостей, а они на легоньком ялике со слабеньким моторчиком, копии первого нашего. Главное, они сюда заявились. Ранее заключенная договоренность выполнена. Гости переглядываются, и голландец начинает представлять своих. Герр Мартин Шнайдер, Мартин Шнайдер, глава нашего сообщества. Раз уж вы назвались Российской Федерацией, то мы тогда представляем Европейский Союз. Ага, подачу, гляжу, приняли и подстроились сразу же. Посмотрим, посмотрим, что дальше будет. Меня зовут Патрик Йенсен, Патрицк Йенсен, я, как вы уже поняли по прошлой встрече на этом острове, из Нидерландов. Третий представитель нашей группы, Мирослав Новак, Мирослав Новак из Чехии. Хаем, интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд. Насчет того, что голландцы и немцы окажутся рядом и вместе, кучкуются, я предполагал, это известие неожиданностью для нас не оказалось. А вот то, что еще и чехи, оказывается, теперь тоже вместе с ними, ну что ж, будем посмотреть. Как-то я не задумывался до сих пор, где и с кем могут оказаться другие славянские народы, как-то совсем. Ранее не до этого мне было, а вот хотел бы я, чтобы они именно на нашей стороне, в нашем сообществе оказались, тоже не знаю, пока не знаю. Ладно, потом над этим поразмыслю, когда что-то еще про этих еврославян понятнее станет. Во всяком случае, например, тех же поляков в большом количестве нам, точно не надо бы, ничего против них, вроде бы и не имею, все мои, так сказать, шапочные знакомства с поляками там, на земле, ограничились всего лишь несколькими мимолетными встречами с туристами-торгашами, пытавшимися всучить нам с моей бывшей какие-то шмотки. Суетливыми они мне показались и по-крохоборски мелочными, как-то так, а с чехами так и вообще никогда плотно не пересекался, видел мельком, да все, пожалуй, как, впрочем, и с остальными прочими этими евро-союзниками, вот, так, что он там дальше гундит. С церемонией представления сторон тем временем закончили, теперь обсуждаем перечень интересующих обе стороны вопросов, так сказать, согласовываем протокол и регламент встречи. Ну тут снова моя очередь выступать. Уважаемые коллеги, предлагаю, прежде всего, разграничить территориальные сферы интересов наших групп, провести, так сказать, условные границы контролируемых территорий. Возражений по регламенту беседы нет, согласны? Тогда так, вот смотрите, и достаю заранее подготовленную версию карты известных нам островов для показа посторонним. Вчера как раз этим занимался, когда ее рисовал. Там наши острова обозначены полностью, включая остров Паков, который после возвращения рейд-группы переименован в Кабул. Да, вот так, чтобы никто не догадался. А Анора предлагала назвать садом. Почему? А там много, действительно много полезных для нашей группы растений обнаружилось. Вечером сам вблизи посмотрю, когда на него попадем. Мне тоже любопытно стало, чего это наш Вазив так оживился, когда про него мне рассказывал. Причем, так многословно, затейливо и восторженно, что, как бы и не больше, чем от найденной там же на нем девушки. Кстати, от своих слов и обещания ему не отказываюсь, постараемся сделать все возможное, чтобы они не только подружились, а и стали чем-то большим, чем просто знакомые. И еще, раз уж коснулся этого вопроса, вот где справедливость. Любе безлесный и безводный островок в качестве здешней малой родины достался, а не хорошим, поначалу, восточникам почти готовый сад. Живи, не хочу, да радуйся, зачем, казалось бы, на большую дорогу-то с воинственными целями-то выходить или проезжающих мимо тупо и бесцельно обстреливать. Нет у меня ответа и, вероятно, не будет. Восток дело тонкое, простой житейской логикой все не объяснишь. Хотя и он теперь уже наш, так что все стало нормально и закономерно. Скорее всего и заночуем именно на нем. Заберем только Мамая Мумбая с Австралии и заночуем. А пока демонстрирую карту. Посмотрите внимательно, это остров Кабул. Он теперь тоже наш, самых непримиримых душманов на нем мы окончательно успокоили, а остальные мирные жители добровольно вошли в нашу группу. Так что попрошу более там без согласования не появляться, а то нынешний гарнизон также настроен весьма решительно, и вновь может неожиданных гостей обстрелять. Это понятно, верстихсгду, ага, поняли, кивают энергично. Конечно, слегка блефую, никакого гарнизона у нас там нет пока еще нет, но им-то об этом знать вовсе не обязательно. Идем дальше. Вот здешняя Австралия. Как нам стало известно, ваши представители пытались высадиться и там. Было такое, вижу, что было. Ну и как, по кислым рожам понимаю, не понравилось им там, шибко не понравилось. Ну еще бы, их и там тоже обстреляли, аборигены, они, кто ж еще-то, причем по нам они почему-то не стреляли ни разу, даже и не думали о таком неласковом знакомстве. Пришлось спесивым европеям скоренько уматывать оттуда, хотя кого-то и они тоже в ответ ранили, и своего раненого тут же получили, ладно хоть без трупов разминулись, как говорится, разошлись краями, с трудом и нелетальными потерями. Так мы их уже и предупреждали, причем про оба этих острова, что опасно там, не послушали нас, ну что, проверили. Ну и не возмущайтесь тогда столь нерадушным приемом, вас туда никто насильно не тянул, сами сунулись. Господин Кот, что вы предлагаете по этому острову? Предлагаю считать и его в зоне наших, русско-испанской группы интересов. С местными жителями у нас достигнуто некоторое взаимопонимание. По нам они уже не стреляют, считаю, что и этого достаточно. Некая, пока что особая демилитаризованная зона, если, конечно, вас устроит такой термин. Пока Гера и Херы совещаются в полголоса, внутренне усмехаюсь. Ну не буду же я прямым текстом заявлять, что это, как раз, мы положили начало вооружению тамошних аборигенов. Второе ружье, копию первого, и патронов к нему они уже и сами успешно заказали. Да и сегодня утром закинули им новый подарок, отремонтированный за вечер и ночь надувной ботик. Уж как они счастливы были, не передать. Одного человека такая посудина выдержит, вот и будет им малая рыбацкая лодка. Со временем непременно и еще чего-то полезного подкинем. Успех в общении и взаимопомощи с ними надо закреплять и поддерживать, вот и будем так делать. До той степени отношений, говоря словами песни шоферская Высоцкого, он был мне больше чем родня, он ел с ладони у меня, у нас с ними еще пока не дошло, ну так будем к тому стремиться. Они сами, кстати, совсем не против такого обмена, вот и сейчас, пока мы тут дипломатию разводим, наш черный Маугли охотно, я надеюсь, делится с ними своими навыками в плетении ловушек на крабов и покажет, как верши на рыбу делать. Может, и они ему взамен чего-то своего, нам полезного расскажут. Своего рода выездной семинар по обмену опытом. Вот такая пошаговая, продвинутая и комплексная у нас политика интегрирования аборигенов происходит. Совсем-совсем нашими они, конечно же, никогда и не станут. Да мы такой цели перед собой пока еще и не ставим. И ни с кем другим общаться не желают совершенно. Опыт общения со здешними европейцами уже хлебнули. Не такие уж они добрые, белые и пушистые вблизи и оказались, когда не с нами, сильными и вооруженными, договариваются, а с кем-то попроще и понаивней, чем они сами. Обожглись аборигены. Им и одной перестрелки вполне хватило, чтоб живо определиться с правильными приоритетами. Вон, как оказалось, даже европейцев самостоятельно со своего острова успешно шугнули. Партизаны, скорее герильясы, учитывая климат и место. Потомственная партизанка и лучший стрелок у нас, конечно же, Люба. Но это не им, европейцам, не нашим друганам-аборигенам знать незачем. Пока, незачем. В случае чего, сюрприз будет. От нее такого никто и никогда никак не ожидает. Мы принимаем это ваше предложение, господин Кот. У нас нет экономических интересов на этом острове. Ага, про месторождение соли, которую можно добывать там практически с поверхности, вы, стало быть, совсем не знаете и даже не подозреваете о нем. Вот и чудненько. Так и продолжайте. Взамен мы хотели бы выдвинуть встречное требование. Убедительно просим не посещать наши острова, расположенные севернее и северо-восточнее острова Австралия, как вы его назвали, без предварительного согласования и оповещения, конечно же. Ну, как раз-таки этого их шага и подобного заявления следовало ожидать, чтобы они да не выдвинули какой-нибудь встречной похожей бяки, да просто по принципу «вы запрещаете и мы запретим», обычные понты эпископами Тре, не более того. Вряд ли там у них есть что-то такое секретное, что действительно стоит скрывать от нас. Все равно ж постепенно выясним, что у них и где, не впрямую, так косвенно. Ладно, проехали, принимаем. У нас и без того их направление есть куда самим развиваться. Нам вокруг Зеланды еще надо все-все тщательно доразведать и пройтись там плотным и частым гребнем. Буквально короткими шагами там все прочесать и излазить. И обстучать тоже, мало ли, чем, собственно говоря, и занята сейчас команда катамарана с Кальдой и Николаем. Переговоры сегодняшние, на мне, а географические открытия им, все по-честному. Ладно. Посмотрим еще кто и что откроет и найдет больше других. Соревнования внутри нашей группы, в стиле кто кого, конечно же, нет, зачем оно нам. Хотя некого негласного первенства на Герой Дня никто не отменял. Но все это наши сугубо внутренние дела, которые этих союзников совершенно не касаются. Уж со своими-то мы славой точно сочтемся, ведь все найденное и добытое в один общий котел группы пойдет, чем ее и усилит. И, кстати, попутно, а вот если у нас группа, а в ней бригадир, то для немцев я что, группенфюрер? Да ну на, такие гнилые параллели. Лидер тоже нам не годится, вдруг при написании буквы не так лягут. Тьфу, какая ерунда в голову лезет. Так, собрался и внимательно слушаю. Но, если мы сами пригласим вас в чем-то помочь, ваши транспортные средства могут проходить по нашим территориальным водам беспрепятственно. Разумеется, в сопровождении наших представителей и по заранее согласованному маршруту. Опа, это ж решительно меняет дело. Что-то им от нас точно надо. И похоже, срочно. Кто б сомневался в этих евроинтеграторах. Своей земли не отдадим ни пяди, а поработать на их карман милости просим. Ну-ну. Посмотрим, что еще такого заковыристого они предложат. В чем может заключаться такая помощь, уважаемый Герр Шнайдер? И в решении транспортного вопроса и, возможно, в определенном военном сотрудничестве, если мы с вами сегодня договоримся. У нас есть, что вам предложить взамен. Даже так, ну вы, блин, даете. Похоже, их кто-то серьезно где-то достает, а головы под пули сами подставлять не желают, и еще какие-то транспортные услуги. Что-то такое они явно нашли, вот только что и где. Мы бы и сами от подобного не отказались. Как говорится, дайте две. Давайте разграничим вопросы торгово-экономического и военного сотрудничества. Хорошо, и начнем с простого и понятного. С торговли. Вы не возражаете? Ну конечно, точно от нас и того и другого хотят. Нам, татарам, все равно, на один талон две каши, сдачу и талон обратно. Ну ничего. По военному вопросу я как-нибудь и сам договорюсь, а по экономическому и, особенно, по торговому, У меня вот рядом засадный полк рядом сидит, прямо-таки млеет от предвкушения и собственной значимости. Как-никак это не на базаре овощи фрукты продавать, а с Европой торговля. Пусть теперь себе локти кусают, что он на нашей стороне. Алга, уважаемый Вазиф Назимович, твой выход. Мы не возражаем. Если вы не против, давайте начнем без дальних заходов, именно с торговли. Что вы предлагаете? У нас есть некие объемные грузы, которые желательно перевести с одного острова на другой. Мы готовы также рассмотреть вопрос покупки вашего грузового плота. Мы не против. Вазиф Назимович, по столь мелкому вопросу, думаю, мы пойдем нашим европейским друзьям навстречу, а сам вполголоса. Не продешеви только. Еще хурму выращивать паучи, бурчит наш торгаш также вполголоса. И уже совершенно масляным голосом в сторону гостей. Что именно и сколько хотят предложить наши европейские коллеги за столь замечательный плод, отличные мореходные возможности которого были столь наглядно продемонстрированы голландским друзьям во время предыдущей встречи. Все это, конечно же, с напередываемым кавказским акцентом, который, как мне кажется, Люба тоже успешно переводит. Не исключаю вероятности, что кто-то из гостей может знать русский язык, но нам это не показывают. Скорее всего, поэтому-то здесь с ними их чех и присутствует, уж очень внимательно он вслушивается в беседу. Дальше пошел непередаваемый восточный торг, тягучий как мед, и приторный до неприличия, в процессе которого постепенно выясняются возможности европейцев и их истинная потребность в перевозке. Коллеги проговорились, что нашли нечто большое, подозреваю, что деревянный склад, что-то вроде виденного нами на Зеландии, который предстоит не только освободить от содержимого, но и разобрать и, даже, перевести на другой остров. Судя по всему, у них на ближних к ним островах с лесоматериалом реально туго, иначе сами бы из него же плот соорудили. В способностях европейцев самим сообразить, как грузовое и транспортное средство изготовить, не сомневаюсь совершенно, но, видимо, что-то, все же, им мешает это сделать. Ладно, идем навстречу. Оживленный торг завершается тем, что за остов веловерблюда европейцы выкладывают швейную машину и компактный ткацкий станок. Годится, все берем. Наши такому безусловно будут рады, а сам плотик, по большому счету, нам уже и не нужен, он свои возможности для нас уже исчерпал, сослужив свою службу в первые сложные дни. Попутно Вазиф что-то про возможные поставки соли обговаривает, даже и не вникаю в подробности. Заранее прикинули дома, что из непортящегося, но объемного предложить на обмен можем. Торговые партнеры рады только за такое расширение ассортимента поставок. Как говорится, встретили с глубоким воодушевлением. В качестве образца дарим презентационный мешочек. Объемы, а сколько вам надо? Как часто необходимы поставки и каковы перспективы дальнейшего увеличения спроса именно по этому товару? Что есть уже сейчас и что можете предложить в ближайшем будущем эквивалентного с вашей стороны? Да, товар очень сложный, крайне трудоемкий в добыче, и при транспортировке требует особого отношения в сохранении его товарного вида, да и далеко перевозить к вам, еще сложнее добывать, потому последние от сердца отрываем, но для столь замечательных генноси комрадов, можем. Ну да, все правильно, не мне его торговле учить, для того, собственно, он и тут, человек на своем месте, это сейчас про Вазифа. Не зря он старается, понимает, что все, что удастся выторговать, поможет нашей группе, ну а я его заслуги отмечу. Обещают подумать, но уже сейчас готовы взять сколько есть. Ага, клюнуло. Значит, и у них основа питания – рыба. Вот так, на косвенных, их и прокачиваем. Курочка по зернышку. Жмем руки, договариваемся, что только что заключенный договор об обмене плотика катамарана обратной силы не имеет. Обязуемся в ближайшие дни доставить до их главного острова Гаага наш товар, где и заберем обещанное взамен. Там же и определимся, что еще сможем взять, если объемы поставки чего-либо с нашей стороны будут значительно больше оговоренного ассортимента. Понятно, почему там, а не здесь на котелке, потому, что так будет для всех лучше, и склады, стало быть, у них там. День 16-2. Хитрые европеи и добрые дикари. А теперь, та-да-дам, сюрприз, начинается вторая серия торга. Мы, нисколько не сомневаясь в честности партнеров, что только что заключенная сделка будет ими выполнена, объявляем о наличии у нас большеразмерного груза пассажирского катамарана, который может перемещать значительные, как по весу, так и по размеру, количество грузов. Переглядываются, готовы скрипеть зубами, но, видимо, настроены идти на риски и дальше. Ну и дожмем, раз сами подставляются. Господа соседи, судя по всему, вы нашли где-то рубленый бревенчатый дом, не так ли? Да, нам уже встречался такой. Вполне представляем, что это такое и как оно, в целом, выглядит. Вполне приличное помещение, искренне поздравляем с находкой, особенно по сравнению с палатками, в которых вы до сих пор, наверняка, живете. Опять угадал, не мудрено, тут сейчас у большинства организованных групп схожая ситуация. Где мы видели подобное? На дальнем острове, очень-очень дальнем, и в нем, в вашем, помимо жилого помещения, вами найдены какие-то товары приличного объема и немалого количества. Что, опять угадал? Не спрашиваю вас, что именно находится внутри, не так это и важно. Важно, что вы хотите его перевести на центральный ваш остров, понимаю. Так вот, с помощью плотика содержимое того склада перевозить-то можно, но очень долго, трудоемко и энергетически затратно, и, также, есть немалый риск что-то подмочить и совсем не довести, а потерять, поломать и прочее. Согласны, да и сам дом тоже остро нужен вам не там, где он обнаружен и сейчас находится, а там, где у вас основное население вашей группы проживает. Я не спрашиваю, просто констатирую, это все очевидно. Ну так обращайтесь, поможем и разобрать и перевести. И бревна склада довезем сухими, так что перед сборкой на новом месте не потребуется дополнительной просушки. Причем, мы вполне представляем, как и какими силами все это можно сделать. Я сам строитель практикой, потому, предметно знаком с процессом изготовления подобных построек. Вот смотрите, и показываем записанные на камеру кадры с видами нашего суденышка. Причем, видна и свежая надпись на борту, флагман. Посовещайтесь, господа, а мы тем временем легкий фуршет подготовим. После легкого фуршета, организованного нами из местных, ТЕ, добытых и приготовленных дома продуктов, беседа как-то сразу приняла еще более конструктивное русло. Причем гости ни от чего предложенного нами в качестве угощения для них совершенно не отказывались. Ни от рыбы, ни от мяса птицы, в качестве которого выступили закопченные пингвинюшки, ни от прочих даров моря, ярким представителем которых стал вчера выловленный мною октопус. Причем все, буквально все, им понравилось. Ну еще бы, мы этот вопрос особо тщательно готовили. Своего рода рекламная промоакция с дегустацией. Полагаю, что она нам точно удалась. Уплетают все только так, аж хруст стоит, мечут, вот, наверное, самый подходящий термин. Гости сказали, что рыба подобных видов ловится и у них, только сохраняют они ее несколько другим способом, а вот остальные деликатесы пока на их столе не часто встречаются. Странно, уж отловить подобные дары моря может любой, даже и вовсе не продвинутый специалист в этом деле, в чем я наглядно убедился. Ну да, бывает и такое, может у них просто-напросто профессиональных рыбаков нет, попутно выяснилось, что они готовы принять на обмен и подобные разносолы. Опять клюнуло, собственно этого мы и добивались. Вазиф оглянулся на меня, получил полное согласие, и принялся дотошно выяснять, что еще полезного для нас в их закромах имеется. Тут уже гости особо не шифровались, и рассказали, что одной из групп, оказавшихся основой их анклава, оказалась бригада мастеров, наладчиков-ремонтников по обслуживанию ветровой электростанции. Собственно, вокруг мачты этой конструкции, которая тоже перенеслась с мелководной акватории Северного моря на здешнюю сушу, и образовался их поселок Гаага, как они его и тот их остров назвали. Позже к нему примкнули и остальные группы, преимущественно европейского генезиса, постепенно обнаруженные на ближних и дальних островах. То есть, электричество и освещение они наладить все-таки уже смогли, но на добычу местного ресурса толковых специалистов профи у них не оказалось. Да еще и с древесиной у них сложно. Если сможем поставлять деловую древесину, пригодную для построек, брусья, доски, они готовы брать и ее, причем в больших количествах. Строится, стало быть, собираются. Не просто так, сидят они на чем-то полезном, не иначе, сидят и уходить не собираются. Так, что это может быть? Они готовят пищу, а древесины у них почти нет, точно. Или уголь, или какой-то другой горючий ресурс, типа сланца. Ну, собственно, все так и обстоит, как я и предполагал. И встреча с нами, сотрудничество и взаимовыгодный обмен очень поможет в развитии их группы. Это что же выходит, они и тут готовы отвести тутошний РФ роль сырьевого придатка Европы? Поделиться-то хоть с ними или с кем-то возможными излишками мы, безусловно, поделимся, от этого не отказываемся, как раз это-то совсем не трудно выполнить, вот только очередной для них дикой папуасией, готовой за побрякушки распродавать все и вся, от природных ресурсов до своих граждан, быть совершенно не желаем, только за существенное что-то, полезное и нужное нам, опять же, не в ущерб обеспечению, в первую очередь, этим самым нужным, своего собственного населения. Эту свою мысль я быстро довел до участников нашей группы сразу после фуршета, когда делегации отошли в стороны для обмена мнениями. К примеру, что нам самим от них на этом этапе нужно? Малая бытовая и промышленная техника, причем от европейских производителей, практически любая, потому как их качество говорит само за себя. Горючие на первое время, образцы европейской полезной растительности, и все остальное в любом объеме, тоже. И Вазив, и Люба, оба были со мной полностью согласны по этому вопросу, поддержали, и вскоре мы, воодушевленные грядущими перспективами намечающейся межобщинной торговли, незамедлительно приступили ко второму этапу переговоров. Уважаемые коллеги, с торговлей и взаимовыгодным обменом мы с вами пришли к определенному консенсусу. Что именно вас самих интересует в плане возможного военного сотрудничества? Каким оружием и каким мобилизационным ресурсом мы, наше сообщество, располагаем? Извините, это закрытые данные. Могу вас уверить, что вооружение, которым мы пользуемся на настоящий момент, вполне востребовано и показало себя с наилучшей стороны. А наши вооруженные силы вполне успешно проявили себя в подавлении сопротивления местных неадекватов. Пришлось, знаете ли, столкнуться. Этой информации вам достаточно на настоящий момент для стадии знакомства? Да-да, вполне достаточно. Если мы с вами договоримся об аренде большого катамарана, то было бы очень полезно, чтобы в его команде непременно и, даже, скорее обязательно, были и представители ваших вооруженных сил. Цели и задачи, которые им предстоит разрешить. Есть одна несговорчивая группа, которую очень желательно было бы переселить с территории Европейского Союза. Или совсем, или куда-либо еще. Блин, вот ведь толерасты и демагоги. Своими руками зачистить кого-то не решаются или боятся, нашли, понимаешь, жандармы Европы и хотят поскорее воспользоваться новой возможностью и зачистить от неудобных перспективную полянку. Ну уж нет, по крайней мере не совсем так, как они это представляют, ведь рисковать понапрасну нашими ребятами я, вовсе даже, и не собираюсь, они мне все дороги. Есть другой выход, дальние перевозки. Господа европейцы, прямо сейчас ответить что-либо определенное мы не готовы, но к вашему мнению непременно прислушаемся. Есть встречное предложение. Нам надо самим переговорить с представителями ваших неудобных переселенцев. Идея такая, возможен обмен. Узнав об альтернативе, не исключено, что они и сами охотно захотят перебраться к нам, тогда и силового решения этого вопроса не понадобится вообще. С нашей же стороны, есть чем порадовать и вас. К примеру, в пестром составе населения наших островов есть отдельные группы представителей, в том числе и европейского происхождения, которые, как мне кажется, с большим воодушевлением приняли бы предложение переселиться поближе к вам. Как вам такой взаимовыгодный вариант? Вы думаете, я об освобожденных нами недавно из плена датчанах с Зеланда сейчас подумал и договариваюсь, как бы их получше их обустроить? Как бы не так, и самим такие полезные кадры пригодятся. Есть здравые идеи на этот счет, и Николай их рассказал, и подсказал, и у меня какой-никакой опыт интеграции их к нам появился. Мне сейчас совершенно отчетливо видится, что шумные и неугомонно конфликтные румынские цыгане прямо-таки спят и видят, как они бы развернулись в здешнем Евросоюзе. Но называть этих отдельных представителей и описывать их подробно и конкретно пока не стал. Тут как тот самый пресловутый кот в мешке, неизвестно еще, кто окажется хуже. Те, кого они хотят радикально устранить или переселить подальше, или те, кого им уже мы взамен подсунем. Европейские же, однозначно. А уж какие по качеству, так пока вопрос об этом и вообще не стоит. Привезем, выгрузим, зафиксируем сделку и сам факт, что они, наши партнеры, с ней согласны, и сами с ними в дальнейшем и разбирайтесь, если они вообще доживут до перевозки и обмена, и, к тому же, еще и во время нее не накосячит. Любите, господа дельмакаты, принимать у себя всяких диссидентов, правозащитников и прочих подобных беженцев, вот и получите очередной геморрой на всю голову. Уж они вам покажут себя во всей истинной красе, мало не будет. И еще, поскольку тут все люди и их рабочие руки, навыки и умения наперечет, отсидеться на ваших пособиях и грантах, велферах и прочих подобных подачках у них не получится, и вы их обязательно запрессуете и заставите работать так же, как и вы сами, наверняка, от зари до зари, пашите, а то и больше, намного больше, ох и не позавидуешь же их дальнейшей судьбе, но это оставим за всеми рамками наших переговоров. Чему быть, того им не миновать. Тем временем и евросоюзники обменялись сложившимся мнениями и выразили полное одобрение предложенному. Кто бы сомневался, уж точно не я. Ну а с их людьми, посмотрим еще, что там за подарки затихарились. У нас столько островов еще без населения и гарнизона. Вон на Австралии аборигены на соли сидят, скучают, можно сказать, им в помощь, как мне кажется, дать таких несговорчивых на время, и проблема решится сама собой. Или добудут, или не будут, вернее их не будет. Жестко, а кому теперь здесь легко, надо выживать, причем всем и постоянно сотрудничая. К этому нас и за небесные наблюдатели подталкивают. Так что придется и в игры по перемещению группы народов поиграть. Неблагодарное это дело и хлопотное, а иначе никак. Но всего этого, понятно, рассказывать вслух не стал. При всей их открытости к диалогу господа европейцы и сами не так уж и просты. Есть у них и свои закрытые темы, не могут не быть. Вот и приоткроем их немного. Заодно и еще кое-что выясним. В связи со всем вышесказанным, как вы отнесетесь, господа, к предложению рассмотреть возможность перехода отдельных лиц и малых групп из анклава в анклав, как от нас к вам, так и от вас, к нам. Наверняка найдутся с обеих сторон и те, кого сложившиеся на настоящий момент их местоположение не устраивает. По личным, бытовым, религиозным, национальным и прочим важным причинам. К примеру, вот, допустим, у нас есть французы и испанцы. Вполне логично было бы предположить, что кому-то из них захочется в ваш Евросоюз, так и у вас. Вот, к примеру, чехи или еще кто-то. Как у вас дело обстоит со свободой перемещения людей и правом нации на самоопределение? Известие о наличии у нас возможного их пополнения было встречено гостями с нескрываемым энтузиазмом, что, впрочем, и вполне предсказуемо, а вот об обратном перетоке кадров, как-то не очень. Значит, сужу так, о плюшках и бонусах от наблюдающих за экспериментом, получаемых группой за присоединение малых групп и одиночек, они уже в курсе. Ладно, учтем. Даже Люба на меня с удивлением посмотрела, когда я так сказал. Я ей подмигнул в ответ, успокаивая, мол, все под контролем, так надо. Она приободрилась и продолжила перевод дальше. Впрочем, мы не торопим вас с ответом на этот вопрос. Прошу рассмотреть его, не откладывая надолго, и по возможности довести его до сведения всех жителей вашего анклава. Мы же, со своей стороны, беремся провести подобные опросные действия и у нас. Надеюсь, при следующих наших встречах решим и эту проблему. Вы согласны? Ага, есть, сработало, что и требовалось доказать. Ради чего весь этот мутный базар и затеял. По их кислым рожам видно, что неудобный это для них камешек. Не все, значит, гладко и ладно у господ европейцев. Замнем пока. На фоне всего этого переговоры об аренде большого катамарана с командой проходят без лишних проволочек. Итог их предсказуем и ожидаем. Мы поставляем катамаран с вооруженной командой, привозим на нем же продукты и соль на обменную продажу, буксируем к ним плотик катамаран. Они кормят и снабжают нашу команду, обеспечивают ее работой по транспортировке их грузов. После рассчитываются эквивалентно 10% стоимости перевезенного товара и груза. Сложный и спорный момент, да и проверить и соотнести стоимость вещей с земли тут, на этих островах очень трудно, но будем надеяться, не обманут. Во всяком случае, не столь уж сильно. Нагреть при расчетах попытаются, ну так и нам ушами хлопать не надо. Все будем фиксировать, любой труд на их и нашу взаимную пользу. И все в итоге в строку поставим, когда время окончательного расчета придет. Не в их это интересах, совсем нас прокинуть. Когда есть уже почти заключенные договоренности перемещения от них к нам самых несговорчивых и получения взамен кого-то им комплементарного. Вот разве что после. Но до этого еще дожить надо. На этом и прощаемся. Лодка с нашими гостями удаляется от берега, сближаясь со своей охраной. Пора и нам посты снимать. Ребята, все, уже можно, выходите. Давайте перекусим. Остров Котелок невелик в размерах, типичная гористая одиночка, но даже на нем можно удачно спрятать несколько человек в скрытой засаде. Это тоже часть нашей игры на публику, типа мы не просто так лаптем щи хлебаем, а все у нас серьезно. Наташа и Пака встают со своих мест и, не снимая камуфляжных накидок и не пряча стволы, приближаются к месту переговоров. Под накидками Гиллини видно, что это всего лишь подростки. Да, именно так, воевать здесь всерьез мы и не собирались, не те это противники, пока, во всяком случае, зато изрядное замешательство у господ европейцев мы вызвали. Обе лодки остановились и принялись внимательно в бинокли оглядывать появившихся партизан. Ничего, вам полезно, господа европейцы, представьте, что вы все время находились под прицелом, дольше не будет повода нас в чем-то обмануть. Ну а мы продолжаем игру. Выстраиваю весь личный состав, коротенько благодарю всех за помощь. Жму руки нашим снайперам, разворачиваем надувнушку, до поры скрытую в большой лодке. Переговоры закончились, нас всех ждет обратная дорога. Мумбай, учитель и ученик, о, Австралия, жестовые разговоры. Как они ко мне относятся? Да замечательно. А почему вы так настойчиво про это спрашиваете? У вас разве не так? Какие же все-таки эти белые разные? Те, с предыдущего острова Лесота, теперь его все наши Зеландом называют, неприветливые были, кроме Никола, он добрый и хороший, как наш наставник, Марабу, а те так и норовили стукнуть или задеть, обижали меня, смеялись над моей верой. Вот что я им сделал, так же с ними рядом работал, и еды получал ровно столько же, и другие тамошние черные меня били, не меньше, чем их. Вот почему они ко мне так плохо относились, из-за того, что главный у черных со мной много общался, не знаю. Зато эти, все приветливые и понятные, молиться нисколько не мешают, вечерами все на равных за одним общим столом собираются, все вопросы опять же, сообща решают. Ну, во всяком случае, и со мной тоже по многим вопросам советуются. Если докажу, что что-то знаю лучше, чем они, принимают, хвалят. И главных своих людей они уважают очень, это заметно, а те и сами не гнушаются никакой работой. У нас в Африке уважаемые старики племени вообще ничего не делают, только на, молодежь учит, порой и палками лупит глупых и ленивых. Здесь тоже учат, но все и друг друга, и палками никто никого не бьет. Много смеются при этом, как будто наши в родной деревне. Над тем, как я пытаюсь русские слова говорить, тоже шутят и смеются, но это не обидно, весело. Остальные, кто не понимает, ждут, когда им переведут. Поэтому стараюсь сам их слова запоминать, и постоянно показывают что-то новое, и как еду добывать, и как ее готовить, и я еще видел, что женщина-доктор учит других, как раны перевязывать, и стрелять учит, всех и мужчин-воинов и женщин. У нас в деревне ружей мало было, это дорого, не каждой семье такое по карману, а детям и подросткам так вообще их в руки не давали до посвящения в воины и охотники. Мы потому-то чаще всего обычно с помощью луков и копий охотились и ловушки ставили. Вы тоже так, и еще у вас бумеранги есть, а покажите и мне, как с их помощью охотиться. Спасибо. Да, мне тоже нужно это уметь. Настоящий охотник сам должен добычу приносить. Тогда его семья, его женщина больше любит. У вас тоже так? Вот и замечательно. И жада моя здесь снова веселая стала, постепенно забывает, что ее на том предыдущем острове били и обижали. Не хочу больше вспоминать об этом. Плохо там нам было, всем плохо. А теперь, нам ведь и палатку отдельную выдали, сказали, что хижину пока можно себе отдельную не строить, теперь вместе с нею живем, все у нас хорошо стало. И одежду новую дали, какую мы с ней попросили. Она и попросила. С самого моего попадания сюда у меня другой одежды не было, та, что из дому, вся пообносилась. А тут только спросили, что именно надо, и вскоре сами выдали, удивительные люди. Что делать пришлось? Я у них занимался привычным делом, плел из прутьев разные постройки, мастерил ловушки для рыбы и крабов. Старший над этими белыми, господин Кот, даже зарисовал зачем-то, как я плету такие полезные вещи. Как я понял, будут оставлять такие рисунки на других островах для тех, кто там окажется. Значит, и мое умение здесь снова и снова пригождается, и я, таким образом, спасу кого-то хорошего от голода. Возможно, и ни одного. Оказывается, не все белые могут такие ловушки плести. Они в городах разучились правильно охотиться, а здесь на островах это нужно. Вот им и приходится учиться этому заново. Так что я тут очень нужен, и мне здесь нравится. Кормит как? Очень хорошо кормит, сытно, хотя пища порой непривычная, но все вкусно. А то, что моя жада готовит, так вообще замечательно и понятно. Зачем к вам сюда привезли? Хотят, чтобы я вам показал, как я плету такие ловушки для рыбы, и вас тому же научил, а вы меня своему чему-то научите. Вот, они уже уезжают, будем теперь только знаками общаться до вечера. Они вечером снова появятся и заберут меня обратно. Теперь только показываем, как кто что делает и жестами общаемся. Научил их первым делом как круглую лодочку надувать, что сегодня в подарок привезли. Их рыбак Сиша сразу же на ней на рыбалку отправился. Как я понял, с берега и от миллиона строгой уже добывал что-то, но очень мало. Самых глупых вкусных рыб они уже выловили и съели, а новые глупые реже стали попадаться. А далеко от берега по от миллион теперь опасается отходить. Там большие рыбы с острыми зубами, и еще колючие морские ежи встречаются. Показали они мне свои ноги, у всех у них они исколоты. Зато у них целебное дерево растет. После него все быстро проходит, только следы от уколов игл остаются. А я им показал, как из плотной коры и веток кустарника на ноги можно защиту сплести. Очень благодарили. Их старший, очень умный, настоящий вождь племени, он посмотрел, как я что-то делаю, как и какие прутья подбираю, потом сам попробовал так сделать, и вскоре научился. А еще меня в их здешнее племя приняли, и обряд провели. Сказали, что раз я почти такой же, как они, и черный, то можно. Белых они к себе не берут и не все им показывают, только часть. И только после этого стали учить меня, как правильно бумерангом пользоваться. Удобная вещь, и бесшумная. Зато птицу на лету можно подшибить. А еще они обратно к охотнику возвращаются. Жаль, что я дома на земле такого не умел, больше бы охотничьей добычи в дом приносил. У нас в деревне все хорошо было, но я слышал, что в соседних деревнях и ближе к пустыне в засушливое время еды было меньше. На всех людей не хватало, и младшие дети в самых бедных семьях иногда умирали. У нас в семье при мне только двое маленькими умерли, старшие женщины и мама за этим строго следили, но вот не уберегли. У здешних, что из земной Австралии на этот остров всемилостивый Аллах перенес, тоже дома не все дети выживали. У вождя и их женщины, по нескольку детей так умерло. Когда рядом белые были, они как-то лечили, старались выходить, но когда племена в пустыне были, тоже не всегда еды на всех хватало. Плохо это, когда дети умирают. Всегда и везде плохо. Потому и я здесь, чтобы показать что-то новое, чего они не знают, чтобы никто от голода больше не умирал. Оказывается, к ним и другие белые сюда приходили, стреляли по ним. В вождя попали, но не убили. А здешние умело спрятались и сами их обстреляли. Странные те люди, глупые. На родном острове настоящего охотника пытались поймать или убить. Да он тут все знает. Не смогли, да все здешние прятаться хорошо умеют, вот он есть, еще миг и его нету, а он рядом, только разглядеть трудно, и стрелять они не хуже умеют, кого-то из пришедших к ним нехороших людей тоже ранили, те сразу испугались и сразу же ушли обратно, и больше здесь уже не появлялись, вот зачем сразу по людям стрелять, всегда же договориться можно, как я понял, господин кот с теми белыми встречаться и договариваться поехал, будет говорить, что на здешних людей нельзя охотиться как на дичь. Очень правильно, здесь на островах повсюду людей мало, и неважно, черные они или белые, и во что верят неважно, тут всем вместе выживать надо учиться и мирно жить рядом. А рану вождя они сами вылечили без доктора, с помощью духов предков и целебной смолы. Только шрам остался. Но настоящего охотника всегда шрамы украшают, это и у нас так было. У моего дядьки Яру, который всему меня учил, много шрамов было, и крокодилы свой след оставили, а его младшего брата крокодилы съели. Он над Нигером наклонился, что-то рассматривал там, а из воды как раз крокодил и выскочил, и утащил его на дно. Нет, я сам не видел, но дядька много раз про это рассказывал, я и запомнил, что так близко к воде нельзя наклоняться. Здешним показал, они меня поняли, оказывается у них тоже так бывает, только у них не крокодилы, а акулы и скаты. Акулы, они разные бывают и большие и маленькие. Больших они сильно боятся, но зато маленьких здешние едят, и показали мне как. В той обуви, что я сплел две пары, себе и вождю, мы отошли от берега, и он меня научил и показал, как он маленькую акулу острым копьем добывает. А их женщина с трудным именем ее потом над костром пожарила. Вкусно, мне понравилось. Тоже так на острове дом попробую охотиться. Почему-то там у них таких морских ежей с ядовитыми колючками я не видел. И у нас, на нашем острове, где я появился, не видел. Да тут все острова разные. Вроде и рядом, а многим отличаются. Ближе к вечеру, когда жара начала спадать, Мы с вождем и вернувшимся с рыбалки Сиша за солью сходили. Там ее столько, и собирать легко. Набрали в подарок для хороших белых за лодку. Оказывается, если только брать что-то и ничего не давать взамен, духи предков рассердятся и будут плохими, вредить станут. У нас тоже есть похожий обычай, так что тут мне все понятно было. Когда вернулись нагруженные, мы сразу к берегу добытую соль принесли, там и наши вскоре пришли за мной. Вот ведь как, белые и наши. Что-то я совсем запутался. Черные говорили на Зеландии Лесота, что только черные хорошие, а белые должны быть их рабами. А на доме другие люди белые и они наши, и австралийцы мне теперь друзья, они мне их племенной знак на коже сделали. Я не боялся, потому что вождь здешних еще и шаман хороший. Буду своей жаде показывать, она поймет, у них в стране тоже есть такие обычаи. Я не спрашивал, она мне сама сказала недавно, у нее в предках не только черные есть, но и еще и воинственные индейцы-араваки какие-то. Они тоже тату делали, те, кто лучшие охотники и воины. А раз здешний вождь счел меня достойным, значит и я для них хороший охотник. А потом мы прощались. Белые со здешними руки друг другу пожали, а австралийцы меня обняли каждый, очень волнительно. Звали еще приезжать, понравился я им. Господин Кот сказал, что возможно я еще когда-нибудь здесь окажусь. Мне здесь тоже понравилось. И тут очень жарко, почти как у нас в Мали, это тоже хорошо. До свидания, Австралия. Пока. Это я по-русски со здешними прощаюсь, и они тоже так отвечают. До свидания, Мумбай. Пока.